Но после знакомства с рядом писем Масленникова к Берии в 1942 году можно сделать вывод об особых отношениях между этими людьми. Масленников, будучи командующим 39-й армией, через голову военных начальников обращался с просьбами прямо к Берии в силу сложной и тяжелой обстановки, а также памятуя ваши обещания оказывать возможное содействие. С особым уважением к вам, Масленников, с 7 июня 1942 года. Масленников, прочитав статью офицеров Завьялова и Калядина «Битва за Кавказ» в августовском номере журнала «Военная мысль» за 1952 год, прислал в адрес начальника военно-научного управления Генштаба письмо 24.11, в котором выражал свое несогласие с освещением роли Берии в статье. В письме говорилось: на странице 56, характеризуя мероприятие Ставки Верховного Главнокомандования СССР, авторы лишь вскользь и чрезвычайно бегло упоминают об огромной творческой работе и принципиальных политических и организационных мероприятиях, которые осуществил товарищ Лаврентий Павлович Берия, создавший коренной перелом, изменивший всю обстановку, несмотря на чрезвычайно трудное положение, сложившееся на Кавказских фронтах к августу 1942 года. Подобная характеристика деятельности товарища Берии не дает исчерпывающей картины всех мероприятий, которые были проведены под личным и непосредственным руководством товарища Лаврентия Павловича Берии. Лаврентий Павлович Берия, владея сталинским стилем руководства, личным примером показал образцы большевистского государственного, военного, партийно-политического и хозяйственного руководства за Кавказским фронтом, август 42-го, январь 43-го года, блестяще претворил указания товарища Сталина. Сталин не мог обходиться без Берии. В душе он где-то, видимо, презирал этого человека с капризным выражением лица, но он ему был нужен. Это был инквизитор, исполнитель и информатор. Например, Берия несколько раз докладывал, что Берлин давно готовит террористическую акцию против Верховного Главнокомандующего. По имеющимся данным, говорил нарком, на специальном самолете фирмы Мессершмитта «Арадо 332» должны забросить опытную группу террористов из Власовской РОА, а по другим немцы, отступая, оставили диверсантов. Нарком внутренних дел почти ежемесячно докладывал Сталину о дополнительных мерах по обеспечению его безопасности. Дальнюю дачу Сталин распорядился еще в 1941 году отдать под госпиталь, а ближнюю, как и подъезды к ней, усилили дополнительной охраной. Но Берия был нужен Сталину и для многих других дел. Вот командующий ВВС Новиков вчера доложил, что из 400 истребителей, выделенных для участия в операциях Калининского и Западного фронтов, 140 самолетов через 4-5 дней операции вышли из строя. Как это могло случиться? Поручил разобраться Берии, едва ли здесь обошлось без вредительства. Нарком неплохо наладил проверку бывших окруженцев. Около половины, по его донесениям, вновь можно использовать в боевых частях, под наблюдением, конечно. Но Сталину не нравилось, когда Берия без нужды совал свой нос в дела штабов. Вообще, он слишком много знает, а Сталин по своему характеру желал быть единственным хранителем своих тайн. Верховный не любил делиться воспоминаниями, но Берия о нем знал больше, чем кто-либо. Сталин не хотел бы, но это дело далекого будущего, чтобы Берия пережил его, а пока он был нужен Верховному. Когда Берия вернулся в Москву с фронта, то, рассказывая Сталину о поездке, не преминул поделиться своими личными впечатлениями о переднем крае, бомбежках, бездарности некоторых подозрительных генералов. Сталин, слушая разглагольствование лоснящегося от сытости Берии, который выглядел совсем не усталым после таких «напряженных» в кавычках дел, где-то в глубине души вновь почувствовал свою уязвленность. После октябрьской 41-го года неудавшейся поездки на фронт, когда Сталин доехал лишь до Волоколамского шоссе, посмотрел на сполохи приближающегося к Москве фронта в 10-15 километрах от того места, куда добралась его кавалькада, Сталин больше на передовую не выбирался. После рассказов Берии, а затем и Маленкова о своих боевых крещениях, Сталин твердо решил хотя бы для истории побывать на фронте.